Глава 33. Эльсемина. В камере невозможно управлять двойником. Это все, что мой господин счел нужным сказать. Даже не сказать, шепнуть мысленно. Словно остальное мое жертвоприношение само собой разумеется. Мне было этого мало, катастрофически мало. И, должно быть, поэтому мерещилось вдруг, что его императорское величество Аш-Альгар пребывает в отчаянном разладе с самим собой. Да что там разлад? Даже целая буря чудилась мне в его обычно непроницаемых глазах. Ну что с того, если решение принято и неизменно? Суд Диего провел мастерски. Он так выстроил вопросы, что, отвечая чистую правду, я оказалась без всяких сомнений виновный. Верно ли, что прибывать сюда вам велел Аш-Альгар? Знал ли он о вашей предстоящей встрече с его величеством Рагулом? Есть ли у вас какие-нибудь магические вещи, полученные от Аш-Альгара? И так далее. Да, да, да, да. И все. Виновна. В качестве оружия, а не убийцы, ну какая разница? На приговоре это никак не отражается. Разве что, может, вид казни менее мучительный. Я стояла под прицелом негодующих и ненавидящих меня глаз. Кажется, Рагула и в самом деле любили. Или же его смерть сильно спутала всем карты. Стояла и удивлялась. Что я тут делаю? До какого предела простирается преданность? Не перешла ли я еще тот рубеж, где она уже переходит в глупость? Я все еще стражница его императорского величества Аш-Альгара. Я готова за него умереть, как это предписано, как и клялась. Но я не готова умирать по его капризу. И все же я здесь. Стою физически, ощущаю дискомфорт настолько сильно, неприятие меня окружающими, и не пытаюсь ничего предпринять для своего спасения. Я пешкой была, ей и осталась. Безвольная, глупая пешка Ика Стайр. Не обошелся суд и без неожиданностей, по крайней мере для меня. Как только был оглашен приговор мне и заочно Ашу, поднялся один из пяти судей, ранее не проявлявший никаких активностей, и произнес: «Предлагаю также рассмотреть дело самого главы тайной службы. Слушание по моему делу назначено через 2 дня, как вы прекрасно знаете», довольно-таки враждебно роняет Арагаец. «Не вижу смысла откладывать», злорадно парирует его собеседник. Тем более, что я вот уже не уверен, что речь идет лишь о преступной небрежности, а не о злом умысле. Нам известно, что вы, уважаемый Диего, привели Ику Стайр во дворец, якобы по приказу Рагула. Полагаю, у вас есть письменный приказ? Нет. Как жалко. Может быть, есть свидетель? Тоже нет. Ай-яй-яй. А скажите, вы с императором Аш-Альгаром когда-нибудь встречались? К чему вы клоните? Спрашивает Диего, хотя уже даже мне понятно, к чему. И свернуть с этого невозможно. Судьи голосуют еще раз. 2 из 5 однозначно за, 1 колеблется. Но вот и он опускает ладонь на стол, и это звучит как захлопнувшаяся дверца ловушки. И хоть захлопнулась она за Диего, почему-то кажется, что мои и так призрачные шансы выпутаться из этой истории живой стали еще меньше. Нас казнят завтра утром. Не немедленно, только лишь потому, что нужно время собрать зрителей. Народ ведь должен видеть неотвратимость и беспощадность возмездия. Время в камере тянется медленно. И вместе с этим слишком быстро. Невольно с вспоминается вся не такая уж долгая жизнь. Я так мало всего успела. Я ведь могла пойти по другому пути, не зацикливаться на месте, не лезть в игры сильных мира сего. Я как раз дошла в своих размышлениях до «Променяла бы я последние несколько месяцев на долгую жизнь обычной деревенской жительницы», когда появилась она. И хоть Аш-Альгар и не делился со мной своими планами, я уверена, что он ожидал другого, ведь ко мне пришел призрак среди бела дня. В полностью защищенную, казалось бы, от магии камеру. Мне же почему-то не было жутко. Вместо страха накатило непонятное оцепенение и ощущение, что призрак свой. Да и холодом от него, собственно, не тянуло. Ика, Аника, ты такая красивая, оказывается. Нежно проворковал женский голос прямо в моей голове. Только тут я присмотрелась к лицу своей гости, и мне стало сильно не по себе. Показалось, что я вижу свой собственный призрак. «Вы кто?» Шепчу, кажется, вслух. Но она начинает отвечать раньше, как только я подумала. И это страшно. «Меня зовут Эльсемира. Я сестра твоего отца. Я пришла тебе помочь». «Почему?» Я не успеваю сформулировать вопрос, она снова начинает отвечать, словно и в самом деле читает мысли. «Нет-нет, я не призрак, не переживай. Это просто единственный способ с тобой связаться. Признаться честно, я не была уверена, что получится. Но кровь Анторов тебе и впрямь очень сильная. У нас с тобой особая магия. На нее не действует местная защита, как не действует ни на одну душу человека». Она замолкает на секунду, и я тоже молчу. «У нас мало времени», — снова начинает шептать голос в моей голове. «Я знаю, что это ловушка. Наверняка к ней причастен наш Альгар. Мне так жаль, что ты с ним связалась. Он же помешанное на месте чудовище. А что вы ему сделали?» Уже мысленно спрашиваю я. «Убили жену?» «Ее никто не убивал», — печально качает головой красивый призрак. Повинуясь внезапному импульсу, я закрываю глаза и теперь вижу собеседницу даже лучше, в цвете, так сказать. Так она уже меньше похожа на меня. И хотя в этом нет никакого смысла, мне все равно почему-то становится спокойнее. Она покончила с собой, потому что Аш ей изменял. И изменил прямо в день свадьбы. И почему-то он вбил себе в голову, что это я ей рассказала. Но это не я. Я относилась к ней очень хорошо. Я бы не стала, несмотря на то, что он довольно активно меня преследовал и домогался. Мне неприятно все это слышать, словно царапает где-то по-живому и нежному, но я совершенно не собираюсь спорить. О том, когда, если у тебя будет время, я все обдумаю и решу, кому и во что верить, но переубеждать малознакомых призраков я не буду. Ни потом, ни тем более сейчас. Аника, у тебя есть только один шанс спастись. Ты должна присоединиться к нам. Тогда ты сможешь попытаться отсюда уйти. Твоих способностей должно хватить. Повторяй за мной. Почему я должна вам верить? Все-таки задаю самый банальный вопрос. Вы и раньше пытались заполучить меня в Кварну, когда я не была в опасности. Договариваю я, впрочем, уже чуть не уверена. Вспомнилась как-то сразу тюрьма во дворце Аша, и стало неуютно. Тогда я тоже была в беде, если вспомнить. Но, как ни странно, я попадаю в цель. Эльсемина чуть смущается и начинает объяснять. «Я только вчера поняла, что ты моя племянница. До этого я была уверена, что ты стопроцентная де Саблис, девочка с даром плетельщика. А этот твой дар был очень мне нужен. Если бы я знала, что ты дочь Андреса, я бы приехала к тебе сама и все объяснила. У меня нет дара плетельщика. На всякий случай я озвучиваю и так очевидное». Она ласково улыбается и чуть кивает. «А зачем он вам?» «Увы, мы можем пользоваться лишь жалкими крупицами былого могущества. Плетельщик мог бы это изменить, наверное. Но что толку гадать? Для меня дочь Андреса куда ценнее и важнее. И поверь, это вовсе не из-за твоих способностей, хотя они у тебя уникальны». Ее голос журчит и журчит в моей голове, вливаясь прямо в сознание, рисуя картины могущества и счастливого в ее понимании будущего. И я готова даже многому поверить, мешает лишь въевшаяся в память фраза Рагула: «Она убьет тебя за один только цвет глаз». Я всматриваюсь в свою почти воображаемую собеседницу. Глаза у нее карие. Есть только несколько зеленых вкраплений. Мои же целиком и полностью зеленые. Неужели это и в самом деле так важно? Я не убивала царя Арагула. Жалобно сообщаю ей: «Мне нужно знать, что именно она скажет об этом». По ее лицу пробегает тень, она горестно вздыхает и словно даже сутуливается. «Я знаю, моя милая, обращение меня коробит, но я, естественно, молчу. Это глупое недоразумение, Аника. Должно быть, Рагул понял, что ты из рода де Саблис и хотел тебе об этом сообщить. Он, видимо, совершенно забыл про клятву. Да я уже и сама про нее забыла, это было так давно. Я теперь чувствую себя такой виноватой и такой несчастной. Впрочем, не время об этом. Я расскажу тебе нашу с Рагулом историю, когда ты будешь в безопасности, если захочешь, разумеется. Аника, сейчас важно другое. Ты должна произнести клятву, и тогда я могу попробовать тебя вытащить. Давай же. У нас мало времени». И я решаюсь. Бормочу почти что клятву, почти точь-в-точь повторяя за Эльсемирой, и мысленно тянусь к ней, позволяя себя направить. У меня темнеет в глазах, бешеным стуком заходится сердце. Почему-то, отзываясь больно в ушах, я практически теряю сознание, мне даже начинает казаться, что коварная тетушка меня перехитрила и сейчас заберет мою душу, оставив в камере бездыханное тело. Но нет. Я все еще чувствую свои руки и ноги, хотя мне и кажется, что воздух стал густым и вязким. Затем несколько секунд головокружения, я падаю, больно ударившись спиной и затылком, и открываю глаза. Вокруг темно. В нос бьет даже не многовековая, а, кажется, вечная сырость. Где-то рядом течет вода. И стоит глазам немного привыкнуть, становится заметным тусклый зеленоватый свет. И я с огромным трудом, и у меня такое ощущение, что я пробежала 20-километровый марш-бросок в полном снаряжении, одновременно решая какие-то запредельно сложные задачи в уме. И теперь не могу ни шевелиться, ни думать. Поворачиваюсь к источнику света. Это огромный, просто-таки гигантский камень. Он кажется вросшим в пол. Рядом с ним стоит женщина. Но рассмотреть ее в таком слабом освещении не представляется возможным. Впрочем, кто это еще может быть, кроме Альсемины? Куда больше меня занимает мужчина. Я не сразу его замечаю, но, заметив, уже не могу оторвать взгляд. Чувствую, как холодеют руки, то ли от каменного пола, то ли от ужаса и совершенно определенного предчувствия. Мужчина прикован к стене. Мне не рассмотреть его лица. Но я вижу, как он истощен, и чудится, что вижу царапины на его руках и шее. И я готова поставить все, что у меня есть, на то, что это ее муж. Какой-то несчастный из рода Орра, согласившийся на ритуал в надежде на могущество и получивший вместо него мучительное рабство. И как знать, не заготовлены ли у тетушки кандалы для меня? Вот там, вон справа, кажется, как раз еще место осталось. И до камня недалеко. Я делаю из последних сил попытку подняться, и организм тут же мне мстит. Сознание я теряю еще до того, как снова оказываюсь на полу. Интересно, есть ли у меня шанс очнуться не в кандалах? Да что там кандалы? Есть ли у меня вообще шанс очнуться? Впрочем, полагающееся мне беспамятство так и не наступило. Вместо этого мое сознание каким-то образом оказалось внутри того самого зеленого камня. И чем дальше, тем больше мне становилось от этого не по себе. Нет, ничего плохого камень мне не делал, наоборот. Он охотно отзывался, он был мне рад. И даже, кажется, демонстрировал готовность служить, но у меня внутри все переворачивалось. Несчетное количество душ, все имевшие глупость или неосторожность когда-либо связаться с Кварной, были тут. Даже те, кто давно умер, те, кто являлся мне призраками. Неужели, вступив в Кварну, не избавиться от нее и после смерти? И я сама, жива ли я еще? Или камень откликается, уверяя, что жива? Я не настолько рисковая и не настолько самонадеянна, чтобы пытаться переиграть Альсемину на ее же поле и ее оружием. И, наверное, никогда бы сознательно на это не решилась. Но камень реагирует и на не сформировавшиеся толком мысли. И вот я уже вижу новообретенную тетю. Успеваю испугаться, потому что она смотрит прямо на меня. Но затем понимаю, что это зеркало. Я смотрю чужими глазами и пугаюсь от сознания этого. Честно говоря, еще сильнее. Но все же остаюсь. Тем более, что по зеркалу начинают разбегаться круги. А значит, она собирается с кем-то связаться. Надо послушать и посмотреть. Собеседник Эльсемиры, увы, рассмотреть его невозможно, слишком темно по ту сторону зеркала, начинает сразу с претензий. «Ты не держишь слова», — роняет тягучий мужской голос. «Так не пойдет». «Это все занимает больше времени, чем предполагалось». Спокойно пожимаем плечами мы с Эльсемирой, так как я в ней. Я ловлю себя в шаге от того, чтобы попытаться порыться в голове женщины и выяснить, о чем это они. Даже Аш не умеет вторгаться в чужие мысли и воспоминания незаметно. Куда уж мне? И раз Эльсемира меня до сих пор не убила, не стоит ее дразнить. А она тем временем добавляет. «Если бы вы выполнили свою часть договора, мне бы не пришлось отвлекаться на девчонку». «Она приехала в Арагарское царство, что еще?» — отмахивается человек в зеркале. «И Ашальгара ты можешь больше не опасаться». Тетушка хмурится и вскидывает голову, собираясь высказать что-то резкое, но тут связь обрывается. Зеркало неожиданно темнеет, и когда проясняется, там только отражение. Она медлит несколько секунд, то ли ждет, что все наладится само собой, то ли не понимает, что произошло. Затем делает движение рукой. Я чувствую своего рода необычайную щекотку, когда сила устремляется к зеркалу. Но поверхность остается все такой же, обыкновенной, отражающей слегка растерянную женщину. Она делает еще попытку. и с тем же результатом. Разве что отражение становится взволнованным. «Что за...» — бормочет она, упрямо повторяя жест. Затем она пробует что-то еще. Я не могу угадать, что, но и это у нее не получается. Мне недоступны ее мысли, и я боюсь делать какие-либо попытки в эту сторону. Но я делаю с ней все физические ощущения и сполна ощущаю тот ужас, который у нее накатил внутри. Спазм в горле и бешено стучащее сердце. Она затравленно озирается, и из этой комнаты только один выход. Двойная инкрустированная дверь. Здесь нет никаких окон. Весь свет от магического светильника в углу. И словно по заказу стоит взгляду Альсемины остановиться на нем, он начинает гаснуть. Тетушка бросается к дверям, пока их еще можно рассмотреть. Но воздух стремительно густеет вокруг нее. Она вязнет и останавливается всего в паре шагов от заветного выхода. Кровь бешено стучит в висках и от паники, и от напряжения при попытке сделать еще хоть одно небольшое движение, применить хоть какое-то заклинание, хоть что-то, хоть как-то. Должна признаться, что эта женщина вовсе не тот человек, с которым мне хотелось бы делить эмоции и переживания, какими бы они ни были. И уж тем более такие. Но я так захвачен ее страхом, что у меня и мысли не возникает, что мне-то можно это и не проживать, что можно хотя бы попробовать позвать камень и вырваться из этого ужаса. Вместо этого я, кажется, даже добавляю страха своей тетушке. По крайней мере, я не могу поручиться, что хриплый полустон, полукрик, сорвавшийся с ее губ, не на моей совести. Парадоксально, но мне почему-то очень страшно оставаться в темноте. И когда магический светильник разгорается вновь, я чувствую ни на чем не основанное облегчение. Ведь невидимые путы, не дающие шевельнуться, стали только туже. И воздух, еще каким-то чудом пригодный для дыхания, словно бы стал ледяным и колючим. Двери распахиваются, и несколько мучительных секунд ничего не происходит. Ожидание сводит с ума. Опять-таки не знаю, кого сильнее, меня или тетушку. А затем светильник становится еще ярче. Кажется, он светит за пределами своих возможностей. И в двери неслышно и стремительно появляется император Ашальгар. Он настолько такой же, как раньше. От него настолько веет силой и жутью, что я не могу поверить, что это и в самом деле мой настоящий господин. Эльсемина. Надменно ровняет он, останавливаясь в одном шаге. И давление чуть ослабевает, позволяя говорить. «Вы можете называть меня, как и раньше, Мина», выдавливает из себя женщина. Получается сипло и жалко. И, видимо, чтобы спасти положение, она добавляет. «Если вы, конечно, меня помните». Таким тоном, что сомневаться не приходится. Уверена, что он не забыл. «Кто?» — безразлично спрашивает Аш, начиная обходить собеседницу по кругу. И нам с тетушкой становится еще страшнее, хоть и казалось, что это невозможно. Просто он мастерски вложил в одно это слово все и о прошлом не помню, и о будущем, которое Эльсемину ждет. Не вижу смысла запоминать. «Я могу быть вам полезной». Поспешно выдыхает она, каким-то чудом умудряясь не застучать зубами. И мне кажется, что если бы не сила Аша вокруг, она бы упала. Не столько, чтобы умолять, просто потому, что колени явно ее не держат. Мой господин всегда умел эффектно появляться. «Чем же?» убийственно равнодушным тоном спрашивает император, остановившись за спиной. Мне кажется, что я чувствую его прожигающий взгляд на шее. Размышляет, как убить. «Я знаю многое о ваших врагах», — шепчет тетушка. Видимо, она решила, что раз Аш с ней разговаривает, то у нее есть надежда. Мне же почему-то кажется, что он все равно ее убьет. «Если ты хочешь что-то сказать, говори быстрее и прямо. Не испытывай мое терпение». Аш Альгар вновь встает напротив на расстоянии полуметра и достает нож. «Обещайте мне жизнь. Вы не пожалеете». Стоит она на своем. Мой господин брезгливо кривится, и даже я успеваю удивиться, неужели откажется так быстро от мести. А впрочем, может, ему и в самом деле маска давно осточертела, и он 100 раз пожалел, что поклялся тогда. И может, он как-то иначе договорился со змеей? И тут он вламывается Эльсимине в голову. И я должна признать, что со мной он в свое время обращался очень даже бережно. И еще хорошо, что у меня нет власти над телом бедной женщины. А то я бы сейчас в голос выла, настолько сильная и выворачивающая наизнанку боль. Словно кто-то физически скручивает мозг, разрывает на кусочки, и каждый кусочек сжигает. «Вы правы, Эльсимина, кое-что и в самом деле пригодится», — светским тоном, как ни в чем не бывало, сообщает Аш. И не успевает тетушка перевести дыхание и поверить, что боль ушла, как ей снова становится больно, но уже не там. Она опускает глаза, я вижу нож в животе и расплывающееся по платью красное пятно. И зачем-то Эльсимина снова поднимает взгляд так, что последнее, что я вижу, равнодушные глаза безжалостного императора Аш Альгара, когда он этот самый нож поворачивает. И думается мне почему-то о совершеннейшей ерунде. Он не почувствовал, что я там, в теле тети? Или ему совершенно все равно? Что? Спрашивает у кого-то требовательно Аш Альгар. Я открываю глаза и не могу понять. То ли я все еще в теле тети, но тогда странно, что мне не больно. То ли я все-таки в своем теле, а может, в чьем-то еще. А то уж как-то очень странно эти серые глаза на меня смотрят. Выки. Все, что было в камне, теперь каким-то образом привязано к Ике. Она — артефакт Кварны. И, видимо, ее хозяйка, кажется, этот немного растерянный голос принадлежит Шаргрену. И я понимаю, что я в своем теле. Но это, черт возьми, совсем нехорошо. И даже очень плохо. Потому что взгляд моего господина, как и воздух вокруг меня, холодает, а значит, по какой-то жесткой насмешке судьбы я дважды проживу, если можно так сказать, смерть от Аш Альгара. Он протягивает руку к моему горлу, и я закрываю глаза. Часть меня требует бороться, но я не могу пошевельнуться, и у меня нет слов, чтобы умолять. Просто пусть это будет не так больно и быстро. Пожалуйста, Аш. Хоть это. Пожалуйста.